6. Весь центр города полыхал. Мигали фонарики, шарили прожектора, разрезая полосами света ночную тьму. Три квартала были перекрыты для движения. Там, где сосредоточились огни, что-то горело. Над городом поднимался толстый столб дыма. Квиллер оставил машину неподалеку от запретной зоны и отправился дальше пешком. Нет, это была не гостиница. Может, почта? Помахав удостоверением репортера, Квиллер сумел подобраться к желтой ленте, огораживающей участок пожара. «Что, горит?» – обратился он к офицеру полиции. «Почта?» «Нет, мистер К. Дальше, за почтой». «Поразительно!» – промелькнуло в голове Квиллера. Он прошел вдоль желтой ленты до северного конца книжной аллеи. От книжного магазина остались только стены. И из глубин каменного остова валил густой дым. Пожарные заливали из шлангов кровли соседних зданий. На тротуаре поблескивали осколки стекла. «Что тут произошло?» – спросил Квиллер одного из пожарников с черным от копоти лицом, держащего в руках респиратор. «Взрыв, мистер К. Крыша взлетела на воздух, и все книги сгорели дотла. Ничего не осталось, кроме стен». Квиллер узнал голос пожарника. Это был фермер, который занимался разведением овец. «Вы...» «Да, я Терренс Огилви, доброволец Черного ручья». «Да-да, конечно». Квиллер вспомнил. «Здесь оставался его кот!» «Вряд ли он выжил после взрыва». Две пожарные машины, примчавшиеся из окрестных деревень по вызову, уезжали прочь. «Вы тут еще долго будете, Терренс? Некоторые из нас останутся на всю ночь. Будем караулить, не возникнет ли еще новый очаг возгорания». Мужчины стояли спиной к заросшему сорняками пустырю. «Вот кандидат номер один». Терренс повернулся, указывая на пустырь. «Прежде всего мы залили это поле водой из шлангов. Такая сушь, только спичку поднеси, сразу вспыхнет». Что-то заставило Квиллера резко обернуться. «Уинстон!» – заорал он. К нему через мокрые заросли медленно пробиралось большое, черное, грязное животное. «Да, это Уинстон! Да его узнать невозможно!» Услышав свое имя, кот Уинстон доверчиво приблизился к Квиллеру. Кот знал этот голос, который ассоциировался у него с банкой сардин. «Он в ужасном состоянии! И если он взлетел на воздух вместе с крышей, он может быть ранен. Если мне удастся его поймать, я отвезу его в ветлечебницу. Кошки живучие. Одно только непонятно, как он сумел выбраться наружу. А где ваша машина, мистер К? На главной улице в двух кварталах отсюда. Подъезжайте сюда, а я пока за ним присмотрю». «Все-таки сердобольный народ эти скотоводы. Жалеют братьев наших меньших», – с благодарностью подумал Квиллер. «И животные доверяют им». Через 10 минут он уже подвел свой фургон к желтому ограждению и, откинув задний борт, вытащил старое одеяло. «Осторожнее, мистер К, он вас может поцарапать. Посмотрите, он весь черный от сажи». «Хороший котик, хороший!» – кратчево ворковал Квиллер, заворачивая кота в одеяло. Кот, махнув хвостом, измазал ему сажей лицо и только что полученную с чистки замшевую куртку. Квиллер снова сел в машину. Руки у него были черные, и рулевое колесо тоже. К тому же он оставил черную метку на кнопке звонка срочного вызова в ветеринарной клинике. Дежурная санитарка, открыв ему дверь, воскликнула: «Ой, где это вы так измазались, мистер К? У меня в машине кот, которому удалось выжить после взрыва. Еле спасся из огня». «А большой был пожар?» «Большой». Она притащила пластиковую переноску и в ней доставила Уинстона в смотровую. «Вроде ничего серьезного», — сообщила она. «Я его почищу, помою, а утром его посмотрит лечащий врач. Сразу же, как придет на дежурство. А как его зовут?» «Уинстон Черчилль». На следующий день рано утром Квиллер позвонил юристу домой. «Спите? Простите, что разбудил. Вы уже слышали о книжной аллее?» «А? Что?» — послышался сонный голос в ответ. «Взрыв в книжном магазине. Все здание разрушено, и книги сгорели дотла». «Как? Когда?» «Около 3 ночи. Я услышал взрыв и тут же помчался в центр. Уинстону повезло. Он уцелел. Кот безопасности отвез его в ветлечебницу. Можете сообщить Синтии, что ей больше не нужно ходить кормить кота». «Да-да. Я могу взять на себя инициативу и подыскать ему новых хозяев». «Да-да, пожалуйста». Бартер был не в лучшей форме, когда его внезапно будили. Он плохо соображал. «Я вам перезвоню, если возникнут проблемы», – закончил Квиллер и занялся своими делами. «Взрыв и пожар непременно попадут на первую полосу сегодняшней газеты. И хорошо бы там же дать еще одну колонку сбоку, об Уинстоне». Репортер подумал о том, что по злой иронии судьбы катастрофа решила все его проблемы с букинистической лавкой. Не без злорадства он вспомнил агента по недвижимости из Бигсби, который хотел купить это помещение у Эддингтона. И еще он задумался о Коко. Поразительно, но у кота было предчувствие, ведь у него случился припадок всего за несколько минут до взрыва. В 9 утра Квиллер связался с ветеринаром. «Это просто чудо», — сказала женщина-врач. «У кота ни одного повреждения, даже шерсть не опалена. Вы уверены, что во время пожара он находился в здании?» Уинстон никогда не выходил на улицу. Он даже не знает, что такое улица. «Но все реакции у него в норме. Пульс, температура, давление. Можете забирать его хоть сейчас». Квиллер прочистил горло. Он всегда закашливался, если приходилось принимать быстрые решения. «Прошу вас, доктор, подержите кота под наблюдением еще сутки. А между тем я постараюсь найти кого-нибудь, кто захочет его взять». «Думаю, с этим у вас проблем не будет. Он найдет себе пристанище, как только история о нем выплывет наружу». «Истинная правда», – горько заметил Квиллер. «Как хорошо он знал человеческую природу. Он был журналистом, и ему не раз встречались типы, которые кому угодно горло могли перегрызть, лишь бы заполучить животное, имевшее статус знаменитости. Будь то котенок, провалившийся в канализационную трубу и застрявший в ловушке на 3 дня, или бродячая собака, спасшая семью, где было 5 детей. Конечно, теперь каждый захочет взять Уинстона к себе, но вот захочет ли жить кот, у кого попало?» Он позвонил Мэгги с просьбой помочь ему в этом деле. «Ты слышала утренний выпуск новостей?» «Какой ужас! Бедный Эддингтон, и недели не прошло после похорон. Я могу тебя обрадовать. Коту удалось спастись, и он в полном порядке. Я попросил подержать его в ветлечебнице, пока мы не пристроим его в какое-нибудь приличное место. Сегодня его фото будет красоваться на первой полосе, и я думаю, мы получим 100 предложений». «Я об этом и мечтать не могла», – вздохнула Мэгги. «Совершенно неправдоподобно, что при взрыве он вылетел на улицу через крышу. Но если кому-нибудь придет в голову идея, что этот кот умеет летать, завтра его будут показывать по телевизору, и тогда от желающих забрать Уинстона отбоя не будет. Посыплются звонки со всей страны. Нужно найти для него дом, прежде чем он станет звездой». «Правильно. Пойду позвоню в 2-3 мест. Только запомни, Мэгги, лучше всего ему будет жить у какой-нибудь пожилой семейной пары, где нет других домашних животных, но есть большая библиотека». Квиллер набрал еще 1 номер. На сей раз он позвонил Джуниору Гудвинтеру во всякую всячину. «Привет», — сказал главный редактор. «Кое-кто из наших видел тебя вчера на пожаре. Что ты там делал в 3 часа ночи?» «Спасал кота. И как раз по этому поводу я тебе и звоню. Теперь все поголовно захотят взять его к себе. Пойдут слухи, что он вылетел из горящего дома через трубу, и его слава вырастет до небес. Но дело было совсем не так. Ему удалось улизнуть целым и невредимым. Не знаю, как он это сделал, но факт остается фактом». «А что я должен сделать?» «Не раздувайте эту историю. Просто скажите правду. Кота, оставшегося в горящем доме, спасли и отдали в хорошие руки». «Это тоже достоверный факт», – поинтересовался главный редактор. «К тому времени, как выйдет номер, надеюсь, это будет так». Телефон звонил и звонил, не переставая. И добрые друзья, и случайные знакомые, зная о слабости Квиллера к книжным лавкам, без конца набирали его номер, чтобы выразить соболезнование. Сиамцы поняли, что хозяин очень занят, и оставили его в покое. В конце концов, репортеру надоело снимать трубку, и теперь надрывался его автоответчик. Квиллер перезвонил всего 1 раз, когда получил сообщение от Мэгги Спрэнкл. «Хорошие новости», – доложила она. «Бетьюны с приятной улицы будут счастливы взять к себе кота. Они сами заберут его из ветлечебницы и даже оплатят счет. Он химик на пенсии. Они были постоянными покупателями у Эддингтона. И еще мы с ними ходим в 1 церковь. Лучшей рекомендации просто быть не может. Мэгги, спасибо, что ты все так хорошо организовала. И как я могу отблагодарить тебя за кувшин? Теперь он стоит у меня в комнате на почетном месте». «Уверяю тебя, ничего не надо, Квилл. Я рада, что он тебе понравился». Квиллер провел бессонную ночь, полную переживаний. Такая эмоциональная нагрузка была уже перебором. Коко с его странным припадком, Взрыв, мысли о том, что тысячи книг превратились в пепел, страх за Уинстона, а потом чудесное спасение кота и добрые люди, согласившиеся его приютить. Хорошо бы было вздремнуть хотя бы часок. Но будто собаки висели у него на хвосте, он бежал со всех ног и не мог остановиться. Квиллер с тяжелым сердцем снова поехал в Пикокс, чтобы еще раз при дневном свете взглянуть на руины в книжной аллее. Вокруг сгоревшего здания, когда-то принадлежавшего Эддингтону, поставили забор, огородив и маленький задний дворик. С улицы убрали осколки стекла, поскольку почтовые фургоны ездили по ней взад-вперед, останавливаясь у черного входа почтамта. Витрины магазинов теперь были забиты фанерой, и хозяева спешно покидали помещение. Репортеров из всякой всячины еще не было видно на улицах, но в новостях, передаваемых ежечасно по местному ТВ-каналу, постоянно звучала одна и та же фраза «Полиция ведет расследование». Квиллер озарила гениальная мысль – пойти к своему приятелю, шефу полиции, и рассказать ему все, что знает. Эндрю Броуди, человек могучего телосложения, был шотландцем и в килте, казалось, чувствовал себя более комфортно, чем в полицейской униформе. Шеф полиции провел Квиллера к себе в кабинет. «Как это так получилось, Энди, что ты не играл на волынке на похоронах Эддингтона? А меня никто и не приглашал. Знаешь что-нибудь о пожаре? Может, это только досужая болтовня? Но до меня дошли слухи, что один парень из Бигсби пытался купить весь квартал, чтобы перестроить все на корню. Но жители наотрез отказались. Затем умирает Эддингтон, и его магазин – сердце всего квартала. Бабах! Взлетает на воздух. Не нужно иметь богатое воображение, чтобы заподозрить поджог». Броуди хмыкнул. И это еще не все. Кот Эддингтона сумел спастись. Более того, он цел и невредим. Как ему удалось выйти? Он был домашним котом. Почувствовал ли он опасность, когда неизвестный поджигатель взломал дверь и вошел внутрь? Выскользнул ли он и сам из дома, чтобы спрятаться в траве? Ключ всегда лежал под ковриком у двери. В этом нет ничего необычного. Все кладут туда ключи, по крайней мере, у нас в Мускаунте. Сколько людям не говори, что это опасно, они все равно будут оставлять ключ от входной двери под ковриком и ключ зажигания в машине. Таким образом, я уверен, что поджигатель один из местных, а не какой-нибудь пироман из где-то там. «Отлично!» – воскликнул Броуди. «Это сужает круг подозреваемых всего до нескольких тысяч». Квиллер поднялся, собираясь уходить. «Только потом не говори мне, Энди, что это не я навел тебя на мысль». Слоняясь по главной улице, заходя в кофейни и на почту, Квиллер прислушивался к тому, что говорят люди. «Без этого магазина центр будет совсем не тот». «Я помню эту лавку с тех пор, как был еще вот таким карапузиком». «Люди приезжали сюда со всех концов страны, только чтобы сфотографировать это здание». «А мой старик говорит, что когда-то здесь была кузница». Никто ни слова не сказал о том, что тысячи ценных книг превратились в прах. Квиллеру удалось немного соснуть перед обедом с Морганами. Барри, управляющий гостиницей «Макинтош», снимал апартаменты в каретном сарае Клингеншойнов. Он был безупречно вышколен и отличался мягкостью манер, свойственной представителям его профессии. Его брат Тео, врач-дерматолог, оказался молодым человеком с аккуратно подстриженной бородкой. Его облик сразу напомнил Квиллеру теорию Полли. Пациенты испытывают больше доверия к врачу с бородой, нежели к врачу без бороды. Жена доктора Мисти, шатенка, с вьющимися волосами и ясными карими глазами, по-голливудски улыбалась гостям. Подобно Квиллеру, оба они были родом из Чикаго, но одевались со столичным шиком, бросающимся в глаза жителям провинциального городка. У Квиллера же этот столичный лоск постепенно сходил на нет. Беседа началась с обычных реплик, которыми обмениваются только что познакомившиеся люди. «Да, мы купили большой старый дом на приятной улице. Нет, детей у нас пока нет, но мы хотим большую семью. Нам очень нравятся местные жители, и мы бы хотели, чтобы наши дети росли в такой вот среде. Домашние животные? Да, у нас есть две собачки, йоркширские терьеры. Нет, мы никогда раньше не жили в городах меньше Чикаго. Я думаю, нам тут будет очень хорошо», – заключила Мисти. «Но ко многому еще надо привыкнуть», – добавил Тео. «Кстати, о птичках, то есть о привычках», – вмешался Квиллер. «Вам нужно будет привыкнуть к тому, что ваши пациенты будут называть вас доктор Тео, а не доктор Морган. Такое обращение сочетает в себе добрососедское отношение и уважение к вашей профессии». «К нам тут все очень хорошо относятся», – кивнула Мисти. «Это так. И все захотят узнать о вас всю подноготную. И этими сведениями люди будут обмениваться в кофейнях, на паперти у церкви, на почте, в разговорах по телефону. Это не сплетни. Это забота и участие. Понятно?» «Понятно», – в унисон ответила парочка. «И еще из той же оперы. Никогда ни о ком не говорите плохо, потому что речь может идти о чем-нибудь девере или шурине, или троюродном брате, или на худой конец соседе, а может, партнере по гольфу». Барри перебил его. «Квилл, когда я приехал сюда, ты велел мне держать ушки на макушке, а рот на замке. Бесценный совет. Выражаясь другими словами, когда переходишь улицу, смотри сначала налево, потом направо». Хозяин принес коктейли, и Квиллеру пришлось объяснять новичкам, что вода скунг из местного минерального источника, и что с ней связана одна очень красивая легенда. То ли правда, то ли ложь. «Расскажите нам», – попросила Мисти. «Придется подождать. Вот купите мою книгу и узнаете. Это сборник легенд Мускаунти, который я сам записал. Выйдет под названием «Короткие и длинные истории». Затем Тео стал расспрашивать об избирательной кампании. Скоро должны были состояться выборы нового мэра. Он видел необычные плакаты на улице и странную рекламу в газете. «Пикантный вопрос», – подсоков языком от удовольствия, отметил Квиллер. «Должность эту когда-то занимал директор колледжа, которому пришлось уйти в отставку после скандальной истории, в которой были замешаны он и две девушки, его студентки. Он оставил свой пост, не получив даже общественного порицания, потому что его мать была Гудвинтер. Четверо братьев Гудвинтеров основали Пикакс и владели самой знаменитой, вернее, печально знаменитой шахтой. Здесь у нас высоко ценят предков. Я это уже заметил». «Ну так вот, маленький мальчик, сын миссис Гудвинтер, рос-рос и дорос до должности мэра. Был избран и переизбран, потому что, давайте все хором, потому что его мать была Гудвинтер!» Разом воскликнули все трое. «Да, он зарабатывает на жизнь, как советник по инвестициям». «Красивый кобель», — отметил Барри. «Как только он появляется в гостинице, люди облепляют его, как мухи, готовые на брюхе перед ним ползать. Однако в тесной компании судачат о его честности и неподкупности, в кавычках». «Блеск!» – воскликнул Барри с плутовской ухмылкой. «А теперь мы переходим к самому интересному», – продолжал Квиллер. «У нас в городском совете есть одна очень храбрая и мужественная женщина. Она одна могла бросить вызов мэру, не опасаясь последствий, потому что ее отец был Гудвинтер, и это давало ей преимущество по местным стандартам». «Это та Аманда Гудвинтер, что руководит студией дизайна? Я видела только ее ассистента, они взяли у меня мои работы». «Она самая. Ее друзья в конце концов уговорили ее баллотироваться на должность мэра. Это просто анекдот. Он хорош собой, вежлив, прекрасно одет, а она вечно ворчит, как старая корга, и к тому же одевается, как пугало. Но такие личности импонируют местным жителям. У вас есть сегодняшняя газета, Барри?» Квиллер показал им материалы, посвященные предвыборной кампании. Фотографию красивого мужчины с жирной подписью внизу «Все на выборы. Голосуйте за переизбрание мэра Блайта на второй срок». И карикатуру, на которой изображалась страшная, как смертный грех, ведьма. Под рисунком было написано: «А нам больше нравится Аманда». Мисти захлопала в ладоши, а Тео произнес: «Надеюсь, еще не слишком поздно зарегистрироваться как избиратель?» Зазвенел звонок. Шеф-повар Винго прислал на дом паэлу, блюдо, в которое входили курица, рис, креветки и испанская колбаса, называемая чоризо. Во время обеда разговор коснулся множества тем. Барри сообщил, что местный гольф-клуб устраивает прием в честь двух врачей и их жен. Партнер Тео был страстным игроком в гольф, зато сам Тео и его жена предпочитали кёрлинг. «Я открыл его для себя, когда учился в медицинском колледже в Мичигане. Мы бы хотели вступить в здешний кёрлинг-клуб». Мисти отметила живописные фрески на пикакской почтамте, а Квиллер рассказал об их происхождении. Роспись на стенах появилась во времена Великой депрессии в рамках государственного проекта. Ей полагалось изображать историю развития промышленности в Мускаунти, горные разработки, лесоповал, работу на карьерах, судостроение и фермерство. Барри выразил свое удивление по поводу огромного количества добровольцев, записавшихся в народную пожарную дружину. В передовице всякой всячины говорилось: «Кровь пионеров, первопроходцев все еще течет в жилах их потомков, и это повышает их чувство ответственности перед обществом». Мисти сообщила, что Центр искусств пригласил ее прочесть лекцию о батиках с демонстрацией процесса изготовления. «У меня уже есть одно из ваших настенных панно», — сообщил ей Квиллер. «Мне его прислала Френ Броуди, чтобы оживить интерьерчик. Сказала, что гостиной просто необходимо яркое цветовое пятно». А, это малиновки. Я сделала две вариации на одну тему. Одно полотно называется «Две малиновки с червяком», а другое «Две малиновки без червяка». А у вас какое из них? «Которое с», — кратко ответил он. «Это моя любимая. В нем, я думаю, больше динамики». После одного из простеньких десертов шеф-повара Винго, нарезанная кубиками дыня с мягким лаймовым мороженым, политым манговым сиропом, компания начала расходиться по домам. Бурное прощание с объятиями и пожиманиями рук, комплименты друг другу, и через несколько минут Квиллер уже спешил к себе, где в холодильнике его поджидал пломбир с шоколадной подливкой и арахисом в розоватой шкурке. Открывая входную дверь, он уже слышал настойчивый баритон кота, мяукавшего в прихожей. Коко сигнализировал, что хозяину оставлено сообщение на автоответчике. Звонила Рода Тибет. «Нас с Гомером потрясли новости о книжном магазине, Квилл. Эддингтон говорил нам, что он завещает его вам. Будете ли вы свободны завтра днем, чтобы заскочить к нам на чай? У Гомера есть важная информация, которую он обязательно должен поделиться с вами». Было уже слишком поздно перезванивать старикам. Тибеты ложились спать в 8 вечера. Кроме этого, был еще один звонок. Квиллер услышал голос Полли. «Что ты делаешь завтра вечером? Надеюсь, ты не занят? Мэгги хочет, чтобы мы пришли к ней на обед. Там будет доктор Золлер. Она приносит извинения, что предупредила слишком поздно. Между прочим, ее домоправительница великолепно готовит». Квиллер не был занят. Он давно хотел познакомиться с доктором Золлером. И, кроме того, его привлекала идея пообедать вкусно на халяву.